Машины трудились на Америку намного лучше, чем это когда-нибудь удавалось самим американцам. Теперь производилось больше товаров для большего числа людей, и производились они с меньшими затратами. И кто осмелится сказать, что это не великолепно и не заслуживает благодарности? Это обычно повторялось всеми, кому только приходилось выступать с речами. На одном из тезисов Кронер поднял руку и попросил разрешить ему дополнить доклад. «Мне просто в какой-то мере хочется подчеркнуть то, что ты говоришь, Пол. Мне хочется указать на одну деталь, которая мне кажется довольно интересной. Одна лошадиная сила равняется приблизительно 22 человеческим, и при том хорошим человеческим силам. Если мы переведем лошадиные силы одного из крупнейших прокатных станов в человеческие силы, то окажется, что один только этот стан за час производит большую работу, чем все рабы Соединенных Штатов периода гражданской войны, и совершает ее все 24 часа суток. Он блаженно улыбнулся. Кронер был краеугольным камнем, источником веры и гордости всего Восточного района. «Это очень интересная цифра», — сказал Пол, пытаясь отыскать в рукописи место, на котором он остановился. «И это, конечно, прямо относится к первой промышленной революции, когда машины обесценили ручной труд. Вторая революция, та, которую мы с вами сейчас завершаем, не так легко поддается выражению в цифрах, как это можно сделать с экономленным трудом. Если бы здесь была какая-нибудь единица измерения, вроде лошадиных сил, в которой можно было бы выразить усталость и раздражение человека, занятого монотонным трудом, тогда, пожалуй. Но такой единицы измерения нет. Но можно измерить количество брака, это уж я вам точно говорю, сказал Бейли. А также самые невероятные и глупейшие ошибки, которые только можно себе представить. Убытки, простои, липу. Это прекрасно можно выразить в долларах, которые тратились на никуда не годную работу. Правильно, но я всегда рассматривал это с точки зрения самого рабочего. Две промышленные революции ликвидировали два вида каторжного труда. И мне хотелось бы как-нибудь выразить в каких-то единицах, от чего избавила людей вторая революция. «Я работаю как каторжник», — сказал Бейер. Все расхохотались. «Я говорю о тех по ту сторону реки», — сказал Пол. «Они никогда не работали», — сказал Кронер. И опять все расхохотались. «И они размножаются, как кролики», — сказала Анита. «Кто это здесь отпускает грязные шуточки по поводу размножения кроликов?» — спросил появившийся в дверях Финнерти. Он слегка покачивался, дыхание у него было учащенным. Видимо, он все же отыскал свое виски. «Так кто же это?» Когда маленькая крольчиха пришла в кладовку к кролику, а клерк... Кронер моментально оказался на ногах. «О, Финнерти, как ты себя чувствуешь, мой мальчик?» Он подозвал официанта. «Ты как раз подоспел кофе, мой мальчик, к большой чашке черного кофе». Он наложил свою гигантскую лапу на Финнерти и направил его к только что освобожденному Анитой месту. Финнерти поднял со стола карточку сидящего рядом с ним инженера, покосился на нее, а затем и на инженера. «А где же, черт побери, моя карточка?» «Дайте ему его карточку, ради всего святого», — сказала Анита. Пол вытащил карточку из кармана, расправил ее и положил перед Финнерти. Финнерти удовлетворенно кивнул и погрузился в мрачное молчание. «Мы как раз говорили о второй промышленной революции», — сказал Кронер, как будто ничего не произошло. Пол говорил о том, что нет единиц измерения, чтобы определить, какое количество каторжной работы она ликвидировала. Я считаю, что это можно выразить графически, при помощи кривой, как и большинство таких вещей. Но только не приход маленькой крольчихи в кладовку к кролику, сказал Финнерти. его замечание...